Я виноват в том, что случилось. Лицо Данготара внезапно исказилось гримасой боли. Он бросил вилку, и та со стуком упала на пол. Я испугался. Нет, не надо мягких слов. Я струсил. Надо было, отправив жену и детей в Египет, на свой страх и риск убрать братьев, устроить обоим один несчастный случай на двоих. Это было несложно. Они много времени проводили вдвоем. Если бы Хаким не убил меня сразу, то потом понял бы и, возможно, простил. Только теперь Данготар нагнулся, поднял с пола вилку, положил на стол. А за окном окружающее погрузилось в серые тона, словно на мир набросили тончайшую вуаль пепельного цвета, верный признак надвигающихся сумерек. Не меньше моей вины и в том, что я не сумел отговорить Хакима от той поездки. Хаким Аллакулыев принял приглашение одного из братьев, Батыра, приехать к нему в Этрап на праздник обрезания сына Батыра. Хотя Аллах свидетель, я как мог отговаривал Хакима, но у меня не было фактов на руках. А к моим плохим предчувствиям и к моим разговорам о нехороших совпадениях Аллакулыев отнесся с насмешкой. Мол, вечно ты видишь в каждом верблюде порождение шайтана. Опять же, я виню себя не за то, что не переспросил Хакима. Это всегда было делом не из простых, а за нерешительность. Что мне стоило подсыпать ему в пиалу какого-нибудь не слишком вредного порошка? Ну, почувствовал бы он себя плохо, повалялся день-другой в постели, зато поездка бы сорвалась. Ну, догадался бы он даже, кому обязан внезапной хворью. Ну, устроил бы мне день выдранных волос. А через неделю он поехал бы еще на какой-нибудь семейный праздник, — сказал Гриневский. «Неделя — большой срок, — покачал головой Данготар. — Очень большой. Многое можно успеть. Например, за эту неделю вы сумели добраться из России в Туркмению. Хочу сказать, когда мы с вами говорили по телефону, мне казалось, опасность еще не оформилась, еще очень далека. И я сумею заранее почуять ее приближение. Главное, что меня в какой-то мере успокаивало, на тот момент противнику невыгодно и бессмысленно было наносить удар. Такой интриган, как Саидов, чьими куклами стали братья Паран и Батыр, прежде выстроил бы многоходовую комбинацию, подготовил бы ее на разных уровнях так, чтобы решить одним ходом сразу множество задач, двадцатикратно подстраховался бы и перестраховался. Короче говоря, зашевелился бы, готовя свой ход, а я бы почувствовал его шевеление. Так я думал. А Саидов просчитал, что я буду думать именно так, и нанес удар без подготовки. Немножко по-русски нанес, на авось. Авось из этого что-то да выйдет. Не выйдет же, я, хитрый Саидов, все равно улизну, как гюрза в песок. И он переиграл меня, приходится признать. Аллах свидетель, я не оправдываюсь. Просто я постоянно прокручиваю в голове, в чем ошибся, можно ли было предотвратить беду. Батыр с семьей жил не в городе, а в ауле под городом. Приезжая в его аул, Хяким всегда останавливался в доме батычана Рамнези, своего друга и дальнего родственника. Так было и на этот раз. Они прибыли вечером накануне праздника. Батыр их встретил. Попробуй не встреть. Дангатар даже не брался сказать, что началось бы, не встреть он Хякима. И уж тогда бы точно все его замыслы накрылись в одночасье. Батыр с многочисленной свитой встретил Хякима у въезда в аул, проводил в дом батычана Рамнези. Они с Хякимом погуляли в саду, о чем-то побеседовали, и батыр ушел к себе. Хяким Алакулыев и те, кто его сопровождал, разошлись по комнатам на отдых. Примерно около 3 часов ночи сработала заложенная в доме взрывчатка. Это были термитные заряды, примерно 6-7 закладок в разных концах дома. Вряд ли это батычан Рамнези, который в ту ночь погиб в огне, предал своего друга Хякима Алакулыева. Скорее, кто-то из его домочадцев тайно помогал батыру. Но кто бы то ни постарался, Хяким и его свита легли спать на термите. А враги все-таки промахнулись. Им не удалось убить Аллакулыева сразу. Немалыми трудами, но у Дангатара получилось уговорить Хякима перебраться из своей обычной комнаты в комнату, где ночевал Гедай, чемпион Туркменистана по борьбе Гареш, которого Хяким возил с собой на все праздники. При слове «борьба» Картаж вздрогнул. Туркменские праздники обязательно включают в себя состязания по Гареш. Дангатар постучал указательным пальцем по левой стороне груди. Скребло нехорошее предчувствие, поэтому я сделал все, чтобы уговорить Хякима поменяться с Гедаем комнатами. К сожалению, скребло не напрасно. Борец Гедай в комнате Хякима сгорел заживо за считанные секунды. В считанные же секунды дом превратился в костер. Кто-то выбегал из дверей, кто-то выпрыгивал из окон, и они тут же падали замертво на дворе, залитым отсветом пожара. Это люди батыра, окружившие дом, убивали всех, кому удавалось спастись от огня. Я выволок Хякима из горящего дома. Разумеется, нам готовили ту же участь, что и всем остальным, быть расстрелянными из автоматического оружия с глушителями. Чтобы хоть кто-то смог выскочить из этого ада, двое моих людей прикрыли собой наш с Хякимом отход. Они знали, что делают, на что идут, знали, что играют роль живого щита и что им не спастись. И они выиграли своему хозяину несколько минут жизни. Мы с Хякимом смогли преодолеть освещенный участок и скрыться в темноте сада. Укрываясь за деревьями, я довел Хякима до ограды. Больших надежд я не питал, но мизерный шанс на спасение определенно появился, и я обязан был сделать все, чтобы его использовать. За нами устремилась погоня. При мне был 24-зарядный дротик и запасная обойма к нему. Не густо, но вполне достаточно, чтобы, отстреливаясь, увести преследователя за собой. Что я и сделал, оставив Хякима в кустах возле ограды. Ему было наказано перескочить ограду, когда его никто не будет видеть, перебежать дорогу и уходить через дворы и сады к окраине аула. За ночь он дошел бы до города и спасся. Не знаю в точности, что там произошло. Думаю, у Хекима не выдержали нервы, и он, когда поблизости раздался шорох, выскочил из своего укрытия вместо того, чтобы затаиться и пересидеть.